Эпилог. «Дмитрий Витальевич, ну как он?» Среднего роста, немолодая уже женщина, во внешности которой еще можно было угадать следы былой привлекательности, с отчаянной надеждой смотрела на врача, на бейджике которого на груди крупными буквами было напечатано «Шацких». Недавнее горе состарило ее лет на 10, если не на 20. И доктор, отчетливо понимающий состояние матери, едва не потерявший единственного сына, постарался проявить весь возможный такт и участие. «Александра Николаевна, послушайте, кризис уже прошел, давно прошел. С Сергеем сейчас работают лучшие наши специалисты. Карина Владимировна Карташова — лучший реабилитолог Черноземья, а новая система импульсного программирования развития мышц, с которой она работает, творит просто чудеса. То, что раньше казалось шарлатанством или, наоборот, едва ли не космическими технологиями, теперь стало реальностью. Мы уже сейчас сняли гипертонус мышечных узлов Сергея и едва ли не заново формируем мышечный каркас. Ну, а Елизавета Павловна так и вовсе лучший хирург страны. Поверьте мне, когда ваш сын выйдет из комы, он просто не узнает себя и своего тела». Мама Сергея вымученно улыбнулась, прикрыв глаза, а после, отчаянно всхлипнув, приглушенно прошептала сокровенный вопрос. «Когда? Когда он выйдет из комы?» Дмитрий Витальевич снял очки и устало потер переносицу, собираясь с мыслями, после чего осторожно начал. «Александра Николаевна, вы должны понимать, что пока с Сергеем работает реабилитолог, ему лучше пребывать именно в коме. Так процесс восстановления мышц идет просто ударным темпом. Ну а что касается травмы головы, как я уже сказал, Елизавета Павловна — лучший наш хирург. Она сделала все возможное. Кроме того, самая современная аппаратура, позволяющая активировать работу головного мозга и способствующая восстановлению нервных клеток, демонстрирует положительную динамику восстановления. В соседнем Ельце недавно была ситуация с тяжелым ДТП, в котором пострадал студент-пятикурсник, спешивший на защиту диплома. Так вот, аппаратура вывела его из комы всего за 5 недель. Сергея же подключили к системе только 5 дней назад. Александра Николаевна вымученно улыбнулась, после чего с чувством произнесла: «Дмитрий Витальевич, я даже не знаю, как вас и благодарить, если нужны деньги». Но доктор, хорошо знающий реальное положение вещей с финансами в семье Сергея, только покачал головой. «Не нужно. Ничего не нужно, Александра Николаевна. Сережа попал в эту ситуацию, спасая мою дочь. И он ее спас. Так что вытащить вашего сына из комы и полностью его исцелить — это мой личный человеческий долг перед ним. Вопрос только в том, как быстро уйдут все последствия травм и в какой момент Сергей будет готов прийти в себя. Пелена грез, что захватывает разум пациента под воздействием инновационной техники, порой ярче нашей собственной жизни. Но как только он будет готов к пробуждению, она автоматически выведет его из медицинской комы. Мы с Елизаветой Павловной за этим обязательно проследим». Александра Николаевна очень расчувствовалась, но все же смогла выдавить сквозь слезы благодарности короткое: «Храни вас Бог».